и не было ни одного свободного купе. Мегре никак не мог найти удобное положение, да и в вагоне было ужасно жарко, а стоило опустить окно, врывался холод.